Убийца-японец, о котором я уже упоминал, был парусным мастером у Артура Сьювала. И он сказал мне, что это, вероятнее всего, наш бриг огибал мыс Доброй Надежды. В таком случае, сопоставив дату отплытия из Филадельфии с датой кораблекрушения, я мог бы выяснить вопрос об океане. К несчастью, мне был известен только год отплытия. Кораблекрушение могло произойти как в Тихом океане, так и в Атлантическом. Только один единственный раз мне довелось пережить частицу того, что предшествовало годам, проведенным на острове. Я осознал себя Фоссом в ту секунду, когда бриг налетел на айсберг. Я расскажу, как все было, хотя бы для того, чтобы показать, насколько хладнокровно и рассудительно было мое поведение. Именно это хладнокровие, как вы увидите, помогло мне, в конце концов, пережить всех моих товарищей. Я проснулся на моей койке в кубрике от ужасающего треска. Он разбудил также остальных шестерых матросов моей вахты. И все мы одновременно спрыгнули на пол. Мы хорошо понимали, что произошло. Остальные опрометью бросились на палубу, в чем были. Но я понимал, что нас ждет, и не стал торопиться. Я знал, что спастись мы можем только в вельботе. Ни одному человеку не удалось бы долго продержаться в такой ледяной воде. Ни одному легко одетому человеку не удалось бы долго продержаться в открытой лодке. Кроме того, я знал точно, сколько времени потребуется на то, чтобы спустить вельбот. И вот при тусклом свете бешено раскачивающейся лампы, под шум суматохи на палубе и крики «Мы тонем!», я принялся вынимать из своего сундучка теплую одежду. Зная также, что сундучки моих товарищей больше им не пригодятся, я заглянул в них. Торопливо, но ни на секунду не теряя головы, я отбирал самые теплые и добротные вещи. Я натянул на себя 4 лучшие шерстяные фуфайки во всем кубрике, 3 пары штанов и 3 пары толстых шерстяных носков. Поэтому мои собственные хорошие сапоги не налезли на меня. Тогда я обулся в новые сапоги Николаса Уилсона, которые были больше и крепче моих. Кроме того, поверх моей куртки я надел куртку Джереми Нейлера, а поверх них обеих натянул толстую парусиную зюит-веску Сета Ричардса. Я хорошо помнил, что он совсем недавно заново ее промаслил. Зюит-вестка – непромокаемая из промасленной ткани шляпа с откидывающимися спереди широкими полями. Надевается в непогоду и хорошо предохраняет от попадания брызг за воротник. 2 пары шерстяных рукавиц, шарф Джона Робертса, который ему связала мать, и бобровая шапка Джозефа Дауса поверх моей собственной, обе с наушниками, довершили мой туалет. Крики тонем усилились, но я потратил еще минуту, чтобы набить карманы пачками жевательного табака, какие только попались мне под руку. Затем я выбрался на палубу как раз вовремя. Луна, проглядывавшая в просвет между тучами, озаряла страшную и унылую картину. Повсюду виднелся сорванный такелаж, и всюду был лед. Такелаж – совокупность всех снастей на судне. Различает бегучий такелаж – совокупность всех подвижных снастей, служащих для маневров с парусами и проходящих через блоки, а также стоячий такелаж – совокупность всех неподвижных снастей, служащих главным образом для крепления рангоута, то есть мачт, стеньг, бушприта и тому подобное. Паруса, реи и ванты грот-мачты, которая еще стояла, были покрыты бахромой сосулек. Реи – длинные горизонтальные поперечины, подвешенные за середину к мачтам и служащий для крепления прямых трапециевидных парусов на мачтах с прямым парусным вооружением. Грот мачта здесь, то есть на двух и трехмачтовых судах, вторая мачта от носа судна. На полуторамачтовых судах с парусным вооружением типа «Кетча» и «Йола», у которых задние мачты значительно меньшего размера, грот мачты называют главную, то есть переднюю мачту.